сооружая 3-5 таких окошек в мир, расположенных приблизительно в 2 километрах друг от друга. На протяжении всей полярной зимы она вынуждена тщательно заботиться о них, растапливать их снизу теплом дыхания, выцарапывать когтями передних ластов. Слой снега громоздится все выше, лед нарастает, достигая 2 метра в толщину, грозит закрыть продушину. Чтобы не погибнуть, нерпа отчаянно борется за доступ к животворному воздуху. К концу зимы ее окошко в мир в разрезе напоминает своим видом продолговатый колокол. Весной, когда воздух наконец делается теплее, когда то тут, то там ломается твердый покров и образуются трещины, нерпа выбирается на лед и передними ластами тщательно сгребает в сторону обломки льдин. Нельзя допустить, чтобы они замерзли в отверстии, образовав непробиваемую поверхность. Иногда она ложится на продушину, словно пытаясь собственным телом преградить доступ морозному воздуху. Когда наступает время щенки, нерпа выползает, наконец, из своего сумрачного мирка на льдину, чтобы прорыть в снегу искусные проходы и устроить залежку, скрытую от глаз белого медведя. Отсюда она может безопасно нырять под лед в поисках корма, утолить голод и незаметно вернуться к своему детенышу. Новорожденный нерпенок похож на большой клубок белой пушистой шерсти. Он жалобно вздыхает и пищит, когда остается один. Он не умеет еще плавать и не может укрыться подо льдом. Инстинкт подсказывает ему порой насторожиться и притихнуть. Но тщетно. Великолепное чутье белого медведя приводит его прямо к снежному бугорку, под которым маленький беззащитный нерпенок замирает от страха. Но и у взрослой кольчатой нерпы жизнь полна беспокойства. Со всех сторон ее подстерегают враги. В море самый грозный из них — пресловутая касатка, хищное морское млекопитающее антарктических и арктических вод. В желудке чудовища, которая пожирает все, что попадается ему на пути, все, что живет и двигается, полярники обнаружили недавно останки 16 его же собственных собратьев. Белый медведь — не единственный исконный враг нерпы на льду. Многие столетия она кормила своим мясом, согревала своим жиром и одевала своим мехом целые поколения гренландских эскимосов. Ей обязаны они своим существованием. И, наконец, последним врагом нерпы, быть может, самым грозным сегодня, стали франтихи всего мира, которым так нравится легкий теплый мех с блестящей серебристой остью и красивым узором из светлых пятен. Единственным оружием беспомощного перед лицом опасности животного является его невероятная бдительность. Когда, греясь в лучах солнца на льдине, нерпа засыпает, ее сон весьма необычен. Каждые 6-8 секунд она резким движением приподнимает голову, оглядывается, настороженно прислушивается и вновь погружается в беспокойную дремоту. Она близорука, но обладает отличным слухом. Достаточно малейшего подозрительного шороха, чтобы одним сильным рывком она оказалась у лунки и нырнула под лед. 6 раз в минуту, 360 раз в час арктическая нерпа просыпается, оберегая свою жизнь. Кто лучше полярного медведя знает повадки своей жертвы? Под прикрытием льдин он подкрадывается к ней, используя короткие мгновения ее сна. А когда нерпа приподнимает голову, медведь неподвижно замирает. Свой последний решительный бросок он рассчитывает таким образом, чтобы настигнуть ее, когда она еще дремлет. Медведь знает также, что пугливая и осторожная нерпа грешит непомерным любопытством, которое, увы, оказывается пагубным для нее. Она теряет терпение, если слишком долго стоит тишина. Ее интересует каждый незнакомый звук. Усатая морда грациозным движением медленно высовывается из лунки. Вокруг стоит невозмутимая тишина. Притаившийся враг не шелохнется. Прикрыл лапой предательский чернеющий нос, прищурил темные глаза и терпеливо выжидает, пока из воды не вынырнет округлое серое туловище. Любопытством кольчатого тюленя всегда пользовался эскимосский охотник, тихим свистом выманивая его из воды на льдину. Эскимос подстерегал его порой часами, крепко зажав в руке гарпун с острым костяным наконечником. Мерз на ветру, стыл на морозе, но не сходил с места. В иглу нужно во что бы то ни стало вернуться с мясом. Иногда, прикрываясь белым щитом, похожим на льдину, он подкрадывался к пугливому зверю. Надев шкуру тюленя, охотник подражал его движениям, валяясь в снегу, подтягивался, мурлыкал, как тюлень, словом делал все, чтобы обмануть бдительность своей жертвы. Он убивал, чтобы жить, как великий белый. Нелегка жизнь кольчатого тюленя в Арктике, но еще тяжелее приходится его собрату, гренландскому тюленю. Его главный и самый жестокий враг — человек. Трудно забыть открывающийся с Марса зверобойного судна или с борта самолета зрелище бесконечного белого пространства, протянувшегося до самого горизонта, изрезанного тончайшей сетью трещин и усеянного бесчисленными темными точками, тысячами, десятками, сотнями тысяч тюленей. Аэрофотоснимки покрытых льдами просторов Белого моря, сделанные в начале мая 1928 года, показали, что на лежбищах здесь скопилось больше 3 миллионов гренландских тюленей. Подобные скопища встречаются также у кромки льдов в Гренландском море, близ острова Ян Майн у побережья Лабрадора и в заливе Святого Лаврентия. У гренландского тюленя, приписанного к водам Северной Атлантики, другие повадки, чем у кольчатого тюленя.